Когда претензии гугенотских вождей были отклонены, они перешли к прямым военным действиям против французского короля. Причем деньги, оружие и даже военную силу получали из Англии. Войны эти продолжались несколько десятилетий, пока с мятежниками окончательно не разделался Ришелье, человек железной воли и энергии. Между прочим, тот самый адмирал Колиньи, один из вождей гугенотской армии, за несколько лет до Варфоломеевской ночи как раз и готовил похищение тогдашнего короля Генриха III. Так что нет ничего невероятного в версии, согласно которой так называемая Варфоломеевская ночь была импровизированной ответной мерой на вполне реальный заговор. Упоминавшийся выше доклад Сьерра де Бушевана с самого начала не предназначался для антигугенотской агитации и пропаганды. Он был тут же засекречен, 200 с лишним лет пролежал в королевских архивах и был обнаружен только после французской революции. Короче говоря, вполне вероятно, что Россия, будь она католической, могла бы еще в середине XVI века склонить чашу весов в пользу полной безоговорочной победы над первыми глашатаями лютеранской ереси. Пожар был бы погашен в самом зародыше, следовательно, не было бы ни 30-летней войны, ни полувековой французской смуты, ни господства протестантизма в Англии. Страница 113. Я уже не говорю о сатанистах-альбегойцах, с которыми покончил бы гораздо быстрее. Не исключено, что Джордано Бруно остался бы жив и нашел своим талантом лучшее применение. Дело в том, что его в свое время сожгли не за идеи о множественности обитаемых миров. Идеи эти тогда не были ни новыми, ни смелыми, ни даже еретическими. Бруно угодил на костер за то, что активно участвовал в деятельности чуть ли не всех европейских сатанинских обществ, а это, согласитесь, меняет многое. Можно уточнить, что известна так называемая Наварская Библия XIII века, где планеты изображены в виде шаров, но никто и не подумал тащить на костер художника. А истово верующий христианин Николай Коперник затягивал печатание своего труда не из страха перед инквизицией, а исключительно потому, что, будучи священником, всерьез опасался смутить незрелые умы, считая, что в кардинально новым идеям людей следует приучать постепенно, а не обрушивать им на головы ошеломляющие сентенции. Безусловно, Коперник руководствовался точкой зрения, близкой к той, которую впоследствии сформулировал известный английский философ и верующий человек, не чуждавшийся теологии, Фрэнсис Бэкон, 1561-1626 годы. Знание в руках невежественного и неумелого человека без преувеличения становится чудовищем. Знание многогранно и может быть применено по-разному. У него лицо и голос женщины, олицетворение его красоты. У знания есть крылья, потому что научное открытие распространяется очень быстро, невзирая на границы. Острые, цепкие когти нужны ему для того, чтобы аксиомы и аргументы проникли в человеческое сознание и накрепко удерживались в нем так, чтобы от них нельзя было избавиться. И если они неправильно поняты или использованы, они приносят беспокойство и мучение тем или иным путем и в конце концов просто разрывают сознание на куски.